«Сын человеческий, пророчествуй против Гога и скажи, так говорит Владыка Господь, я твой враг, Гог, верховный правитель Мешеха и Тувала. Я поверну тебя обратно и поволоку, я выведу тебя с окраин севера и пошлю против гор Израиля. Я выбью у тебя лук из левой руки и рассыплю стрелы из правой. Ты падешь в горах Израиля со своими воинами и народами. Я отдам тебя в пищу разным хищным птицам и диким зверям. Ты падешь в открытом поле, потому что я так сказал, возвещает Владыка Господь. Я пошлю огонь на Магог и на тех, кто живет в безопасности на побережье. Тогда они узнают, что я Господь. Я возвещу мое святое имя моему народу Израилю. Я не позволю впредь бесславить мое святое имя, и народы узнают, что я Господь, святой в Израиле. Он идет, он непременно настанет, возвещает Владыка Господь, день, о котором я говорил. Жители израильских городов выйдут собирать брошенное оружие, чтобы отправить его на топливо. Они будут разводить огонь из малых и больших щитов, луков и стрел, палец и копий. Топлива им хватит на 7 лет. Им не придется собирать дрова в поле или рубить в лесу, топливом у них будет оружие. Они оберут тех, кто их обирал, и ограбят тех, кто их грабил, возвещает Владыка Господь. В тот день я дам Гогу место для погребения в Израиле, в долине Аврим, к востоку от моря. Оно преградит дорогу путешественникам, потому что там будут похоронены Гог и его полчища, поэтому оно будет названо долиной Гамон-Гог. 7 месяцев дом Израиля будет хоронить их, чтобы очистить землю, весь народ страны будет хоронить их и прославиться этим в тот день, когда я одержу победу, возвещает Владыка Господь. Будут назначены люди, чтобы все время обходить землю, хоронить оставшихся, на поверхности земли и очищать ее. Они начнут поиски через 7 месяцев. Они будут обходить землю, и когда кто-нибудь из них увидит человеческую кость, он будет ставить рядом с ней знак, чтобы могильщики пришли и похоронили ее в долине Гамон-Гог. Там будет и город Гамона. Так они очистят землю. «А тебе, сын человеческий, так говорит Владыка Господь, скажи разным птицам и диким зверям, собирайтесь и отправляйтесь отовсюду на жертвенный пир, который я готовлю для вас, на великий жертвенный пир в горах Израиля. Вы будете есть мясо и пить кровь, вы будете есть мясо могучих ратников и пить кровь правителей земли, словно бы они были баранами и ягнятами, козлами и молодыми быками, упитанной скотиной из Башана. На жертвенном пире, который я готовлю для вас, вы досыта наедитесь жира и напьетесь крови. За моим столом вы насытитесь мясом коней и колесничих, могучих ратников и разных военных людей, возвещает Владыка Господь. Я явлю народам мою славу, все народы увидят суд, который я произвел, и руку, которую я на них опустил. С этого дня и впредь дом Израиля будет знать, что я Господь их Бог. Народы узнают, что израильтяне отправились в плен за грехи, за то, что они были мне неверны. За это я скрыл от них лицо, отдал их во власть врагов, и все они пали от меча. Я поступил с ними по их нечистоте и преступлениям. Я скрыл от них свое лицо, поэтому так говорит Владыка Господь, теперь я восстановлю Иакова и помилую всех израильтян. Я возревную о моем святом имени. Они смогут забыть о своем позоре и о неверности мне, когда снова будут жить в безопасности на своей земле, и никто не будет им угрожать. Вернув их из других народов и возвратив из вражеских стран, я явлю через них мою святость на глазах у многих народов. Они узнают, что я Господь, их Бог, потому что, хотя я и отправил их в плен к чужим народам, я соберу их в их страну, никого не забыв. Я больше не стану скрывать от них свое лицо, когда изолью моего духа на дом Израиля, возвещает Владыка Господь.